Да, мятежи во Фландрии порождались скверной дисциплиной, а та, в свою очередь, безобразным управлением. И зловредная эта болячка, вспухая то в отложившихся провинциях, то в тех, которые еще сохраняли верность короне, сильно подрывала престиж испанской монархии, терпевшей от них ущерб больший, нежели от военных поражений. В ту пору, когда я начал службу, мятежи стали единственным способом получить жалование, и положение еще усугублялось тем, что испанский солдат дезертировать не мог, ибо вокруг него было враждебное население. Враждебным же оно становилось потому, что обращался он с ним как с врагом. И вот, чтобы вернуть себе то, что задолжала им казна, восставшие брали штурмом какой-нибудь город и, заняв оборону, пускали его на поток и разорение. Справедливости ради отмечу все же, что не мы одни, остервенясь от собственных страданий, предавали города огню и мечу. Тем же самым занимались валлонские, итальянские, немецкие полки, которые еще и бессовестно продавали противнику занятые ими форты, чего никогда не позволяли себе испанцы, удерживаемые от всей гнусности стыдом и заботой о пресловутом добром имени. Потому что одно дело — резня и грабеж, возмещающий недоплаченное жалование, и совсем другое — я, черт возьми, не берусь судить, лучше оно или хуже, а просто говорю другое — низкое вероломство. Доходило до смешного. Когда под Камбре стало совсем туго, граф де Фуэнтес умильно и уважительно обратился к мятежникам с покорнейшей просьбой помочь, и взбунтовавшееся войско, вмиг став послушным начальству и грозным для врага, в безупречном порядке выступило и городом овладело. А дело при Нипорте, когда опять же мятежники вынесли на себе основную тяжесть сражения, в которое ввязались потому лишь, что не смогли отказать даме, инфанте Кларе Евгении, позвавшей их на выручку. А как тут не вспомнить дело при Алсте, что на востоке Фландрии, когда бунтовщики отказались принять условия, предложенные им лично графом Мансфельдом, и пропустить без боя бесчисленные голландские полки, в всем случае на голову разгромившие бы войска нашего государя. Да, это были те самые испанцы, которые, добившись наконец жалования, да обнаружив, что им сильно не додано, заявили, что не возьмут ни единого мараведи и воевать не пойдут. Пропади она пропадом, Фландрия это вместе со всей Европой. И тут вдруг узнали, в Антверпене 6000 голландских солдат и 14000 вооруженных горожан вот-вот выпустят кишки 130 подданным нашего короля, засевшим в замке. Тотчас подхватились, к 3 утра добрались до берега Шельды, форсировали ее вплавь и на чем пришлось, украсили свои шляпы и шлемы зелеными ветвями, знаменовавшими грядущую победу, и поклялись, что либо отобедают в Царстве Небесном, либо ужинать будут в Антверпене. Ну, преклонили колени на контрескарпе. Прапорщик Хуан де Наварретте взмахнул знаменем и, гаркнув единой глоткой «Испания и Сантьяго», они ворвались на голландские укрепления, перекололи и перестреляли всех, кто попался им под руку, и клятву свою сдержали. Вышеупомянутый прапорщик и с ним еще 14 человек попали на вечерню к Господу нашему, ну или где там угощают павших смертью храбрых. Прочие же и в самом деле отужинали в захваченном Антверпене. Истинно, истинно говорю вам, господа, ничего нет в нашей бедной Испании. Ни правосудия, ни разумного правления, ни честных государственных мужей, ни венценосцев, достойных своих венцов. Ничего нет и не было, кроме верноподданных, всегда готовых позабыть, что живут в нищете, забросе и несправедливости. Стиснуть зубы, обнажить шпагу и, ну, ничего не попишешь, драться за честь страны. Ведь, в конце концов, разве честь эта зависит не от чести каждого ее подданного?